Победоносца Георгия в Ендове. При выходе Садовническую улицу на Балчук, близ Москворецкого моста налево, находится церковь Георгия в Ендове. Она построена в 1653 году приходскими людьми. Самый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а при нем пределы великомученика Георгия и Николая Чудотворца. Мы уже объясняли значение слова «Ендова», но название церкви в Ендове приурочивают к другому случаю. Близ церкви были некогда два проточных ручья, имевших в себе колдобины или большие ямы, которые в водополье из реки, а летом от дождей, наполнялись водою, и вода стояла в них недвижимо, как бы в сосудах или ендовах. Оттого и название церкви «в ендовах» или «в ендовах».